Ллойд Бигл-младший. «Шерлок Холмс и дело о фруктах». Роман. Перевод с английского Федорова. Серия «Великие сыщики». Санкт-Петербург. ООО «Петроглиф». 2013 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.